и встали на веранду. Мое окно было открыто. Я услышала, как они шептались друг с другом. Что они говорили друг другу, я не знаю, так как мне не было этого слышно. Я не видела, что они делали на веранде, но потом заскрипела дверь, и они вошли в домик мистера Хеннекея. Так, а что они потом делали? Я стала ждать, потому что мне было интересно, что же они ищут в домике мистера Хеннекея. Ну, а потом я устала ждать. А когда пришел мистер Хеннекей, то я подумала, что он теперь сам позаботится об этом, и снова заснула. Ты уверена в том, что они не ушли из домика до прихода мистера Хеннекея? Конечно, уверена. Они все время были в домике. Хорошо, Анжела, хорошо. А теперь опиши нам толстого мужчину. Он был очень большой и страшно жирный. Самый большой, самый толстый мужчина, которого я только когда-нибудь видела на свете. Потом ты мне еще говорила, что он был примерно такого же возраста, как и сержант Бейглер, и что на нем была голубая рубашка и темные брюки. Это правда? Да. А другой мужчина был цветной? Да. У него была желто-белая рубашка и синие джинсы. «А что еще в толстом мужчине тебе бросилось в глаза?» — подсказал ей Террелл. Анжела хихикнула и уткнулась в нос своего мишки. «Он был педераст. Я узнала об этом от своей подруги Дорис, а она от своего брата, который сам видел таких людей. Я заметила это по его походке. Анжела!» Миссис Прескотт ужаснулась. «Анжела, как ты можешь?» «Прошу вас», — перебил ее Террелл. «Это очень важно». И, обращаясь к девочке, он спросил, «И как же он ходил?» Анжела встала и начала ходить кругом по комнате. Она так прекрасно подражала типичной походке гомосексуалистов, что даже Бейглер рассмеялся. Потом она остановилась и посмотрела на Террелла. «Он ходит вот так...» «Подожди, подожди минутку», — попросил ее Террелл. «Ты можешь мне еще немножко помочь?» «Теперь, когда я получила своего мишку, я помогу вам чем угодно», — горячо проговорила девочка. Она обняла мишку и посмотрела на Террелла. Тот засмеялся и встал. Он кивнул Бейглеру, и они вместе вышли из домика. «Ну, что ты думаешь, Джо?» «Да это же Джек Смит и Мо Линкольн», — незамедлительно ответил Бейглер. «Ошибиться здесь нельзя». «Да-да. Это телохранители Харди. Так что постепенно картина проясняется. Но нам следует действовать наверняка. Нам нужно быть уверенными, что она узнает его, если мы привезем девочку к Джеку». «Как же нам это сделать?» — задумчиво проговорил Бейглер. «Привезти, поставить рядом с другими парнями и дать девочке опознать его?» Террелл покачал головой и посмотрел на часы. Было 17:20. «Мы поедем вместе с ней к Кордельбару. Джек почти всегда приходит туда в 7:30. Мы остановимся невдалеке, чтобы девочка смогла увидеть его. Если она его узнает, то мы проведем официальное расследование и опознание». И они снова вошли в домик. «Я хочу, чтобы ваша дочь поехала с нами. Она должна опознать этого человека. Вы тоже можете поехать вместе с нами». «Нет, так дело не пойдет», — решительно заявила Анжела. Так я вам помогать не буду».